Купер. Суббота, 6 октября, 21.20. На вечеринку к Оливии я прихожу поздно, почти все разошлись. Когда я открываю дверь, в кустах около дома кого-то тошнит. Я замечаю Килли, пристроившуюся с Оливией возле ступенек. Они заняты тем оживленным разговором, который происходит у девушек, когда они напьются. На диване тянут косяк несколько одиннадцатиклассников. Ванесса в углу пытается лапать Нейта, который оглядывает помещение и ее в упор не видит. Если бы на месте Ванессы был парень, на него бы стукнули за такое грубое неспровоцированное приставание. Мы с Нейтом на секунду встречаемся взглядами и отворачиваемся, не показывая, что заметили присутствие друг друга. Наконец я нахожу Джейка, он в патио с Луисом, который направляется в дом еще выпить. «Тебе чего налить?» — спрашивает он меня, хлопая по плечу. «Чего я себе?» Я сажусь рядом с Джейком, он немного отодвигается. «Как жизнь, уголовник?» — неразборчиво спрашивает он и испускает смешок. «Тебе эти убийственные шуточки еще не надоели?» «Мне вот нет. Я не ожидал, что Джейк так напьется. В течение футбольного сезона он себе обычно этого не позволяет. Но я понимаю, что неделя у него выдалась немногим лучше моей. И об этом я как раз хочу с ним поговорить, хотя, заметив, как он неверной рукой пытается поймать мотылька, сомневаюсь, стоит ли. Но все же пробую. А ты как? Тяжеловатые выдались дни, понимаю». Джейк снова смеется, но на этот раз так, будто ничего смешного не видит. «Ну вот, Купер, он всегда Купер, ничего не скажешь. Про свою жуткую неделю ничего, про мою спрашивает. Ты, черт возьми, святой, Куп! Вот правда, святой!» Скрытое раздражение в его голосе предупреждает меня, что не надо глотать эту наживку, но я все же клюю. «Ты на меня за что-то злишься, Джейк?» «С чего бы? Ты же не защищаешь эту сучку, мою бывшую подружку, перед всяким, кто готов слушать. Постой. Так ведь именно это ты и делаешь». Джейк смотрит на меня, прищурившись, и я понимаю, что разговора не выйдет. Он не в том расположении духа, чтобы можно было уговорить его не прессовать Эдди в школе. «Джейк, я знаю, что Эдди поступила плохо. Все знают. Это глупая ошибка». «Изменить это не ошибка. Это выбор», — яростно бросает Джейк, и интонации у него совершенно трезвые. Он роняет на землю пустую бутылку пива и наклоняет голову, глядя на меня злобно и осуждающе. «Куда этот Луис подевался? Эй!» Он хватает за рукав проходящего мимо одиннадцатиклассника, выдергивает у него из рук банку пива, рывком открывает и делает глоток. «Так о чем я? А, да, измена. Это Куп выбор. Знаешь, моя мамочка изменила папочке, когда я был в 11 классе. Всю нашу семейную жизнь грохнула. Прямо в центр бросила гранату и...» Он резко поднимает руку, расплескав половину банки, и издает свистящий звук. «Вжик! Все взорвалось. Я не знал. Мы с Джейком познакомились, когда я переехал в Бэйвью в 8 классе, но стали дружить лишь со следующего года». «Сочувствую. Тогда это еще хуже, да?» Джейк трясет головой, глаза у него поблескивают. «Эдди понятия не имеет, что она натворила. Все поломала. Но ведь твой папа... маму простил? Они же еще вместе?» Дурацкий вопрос. Месяц назад я был на пикнике у него во дворе, еще до того, как это все началось. Его отец жарил гамбургеры, а мать рассказывала Килли и Эдди про новый маникюрный салон, открывшийся в Бэйвью-центре. Все как обычно, как всегда. «Ага, вместе. Но все уже не так. И сразу стало не так». Джейк смотрит перед собой с таким отвращением, что я не знаю, что сказать. Чувствую себя полным идиотом из-за того, что звал Эдди, и радуюсь, что она меня не послушала. Возвращается Луис и несет всем пиво. «Пойдешь завтра к Саймону?» — спрашивает он у Джейка. Я думаю, что, наверное, ослышался, но Джейк отвечает: «Наверное». Луис замечает мой недоуменный взгляд. Его мать просила некоторых из нас прийти и типа выбрать что-нибудь на память о нем до того, как они упакуют все его имущество. Мне неловко, потому что мы были едва знакомы, но она, видимо, думает, что мы были друзьями, что тут скажешь. Он прикладывается к банке и поводит бровью в мою сторону. «Тебя, как я понимаю, не приглашали?» «Нет», — отвечаю я с неприятным чувством. «Меньше всего мне бы хотелось перебирать имущество Саймона на глазах убитых горем родителей, но если все мои друзья туда идут, то картина ясна. Я под подозрением, и потому мое присутствие нежелательно». «Саймон!» — Джейк серьезно качает головой. «Чертовски талантливый был парень». Он поднимает банку, и секунду мне кажется, что он сейчас выплеснет ее содержимое, но он сдерживается и выпивает пиво. К нам подходит Оливия и обнимает Луиса за талию. Кажется, эти двое снова вместе. Оливия толкает меня свободной рукой в плечо и показывает мне телефон. Лицо ее светится воодушевлением, как бывает, когда она готовится рассказать потрясающую сплетню. «Купер, ты видел про себя в Bayview Blade?» Судя по ее интонации, там точно не про бейсбол. «Вечер становится все интереснее. Понятия не имею. Воскресный выпуск. Уже в сети есть. И все про Саймона. Там вас не то чтобы обвиняют, но всех четверых назвали лицами, представляющими интерес, и упоминают о материале, который Саймон хотел про вас запостить. И всюду ваши портреты. И уже все это сотни раз расшарили. Вот». Оливия дает мне телефон. «Уже здесь должно быть, я думаю».